Должен признаться, что не ожидал такого грустного финала. Все как-то грезился некий вызов, что-то вроде победы, встреча не призраков, а живых, волна какого-то отпетого героизма, смесь мягкой грусти с жесткой иронией в этом роде. Увы, за 5 страниц до конца все повернулось иначе. Так уже не раз случалось в моей практике сочинительства романов. Не только характеры показывают свой нрав, противится и композиция. Роман разваливается и тем самым свершается. Редкие земли обретают ритм и поэтический слог. Вблизи селенья Иттерби ученый шведский Карл в озерах камни теребил, кораллов он не крал. Там проявился хитрый Итрий, сей тугоблавкий элемент. Ракеты, что твои осетры, несут свои крутые бедра и возжигают страсть комет. Чу тайные шаги Лантана, крадется пестрый, как султан, могучий, как нога Атланта, со стрижкой модного шатена, тарит он тропку на Алтай. Когда тебя назвали Церий, не знали, что преломишь свет, и в химии, как в мире целом, возникнет ультрафиолет. Ты видишь зерна, хохочет ёрник, и Цельсий прыгает, как в цирке, а слышится дуэт на цитрах, и в парке цитрусы трясут. Тащитесь по дорогам торным, где путник шел в венке из терней, и мыслил по бокам тростник. Там плеб свопил, как воют звери, как скрытые в хиджабах стервы. Где тут пророк, в кого я верю? Но перли сквозь трясины вепри, так и назрел бы гнусный чирий, когда б не цирий. Клади в карман магнит самарий, а также славный неодим. И если их возьмем суммарно, они притянут к нам амуров, хватать их будут наобум. Сквозь атмосферу жаждет тербий усилить свой люминофор, как замечательность верлибра усиливает древний хор. И все проносится, как зебры, и стонет, как под вихрем вербы, а под мостом ревет отребье и жрет хрящи и кости рыбьи. А нищие убегают с торбой, и на потребу всяким ордам отменные саперы-сербы толкают задницы и мотор. В тот день заладил адский ливень, но сквозь прозрачнейший рентген предстал пред нами гадолиней, как будто прибыли в Рангун. Пред нами 8 гадолины, муссон и вихрь, потоп минут, там проплывают на гондоле, туда, где стонет минуэт. К дворцу имперскому Елены мечтает всяк ольков для лени, ему в палаццо отведут, где будет гадолиней вздут. Он ускользал от нас, Европий, пускался в хитрые финты, понадобились шурупы его к таблице привинтить. Теперь сидим и пьем сиропы и поглощаем дежане, химический бифштег с укропом и сплав сибирским блан-манже. «Да кто этот ваш пресловутый диспрозий?» — спросил на бегу торопливый прозаик. «Какие вы все журналисты-занозы?» — ответил агент, суетливый как заяц. «Он редкостный, но также сходный, с любой землей Балтийский Скандий, и высится он, словно Анды, над плоскогорьем этим гадским, где правит Кадмий. Хотите, назовите Гольмий и съешьте с солью, он вам придаст изящность пальмы, и в теплый вечер в Стокгольме старом Стен Гетц нас проведет по барам своим бемолем. Если возьмете вы прозиодим, свяжете с эрбием под шафе, тут же ударитесь в праздные оды, тулей завалится к ночи в кафе. Тулей гуляка с изящнейшей талией, эрбий возвышенный весь в серебре. Дверь открывают Прометий романтик и прозиодим с бесом в ребре. Урби и торби, земель волонтеры, все вдохновенные, кое-кто пьян. Вот перед вами бойцы и фрондеры, 3 мушкетера и Д'Артаньян. Из редких редчайшей лютеций, в толпе элементов и сплавов, встречаешься ты, как литовец, в толпе мусульманских арабов. Вот лето приходит, и с лекций студенты бегут, словно плутни, и тучи вскипают, как клёцки, под пенье божественной лютни. Ты мчишься, как клубень летучий, не хочешь в глуши приютиться. Летишь ты в просторах лютеций, моя одинокая птица. Конец книги. Июнь 2007 года. Читала Надежда Винокурова.